Корабль дураков. Мы стали спускаться по лестнице. Спустившись до половины с промежуточной площадки, мы увидели корабли. Первый был прижат прямо к бетонной набережной. Чувствую, что штормы и волны никогда не колотят этот берег. Так спокойно и безмятежно корабль прижался к нему. К первому кораблю прижался второй, к нему третий. Всего их было шесть, с плоскими крышами. На крышах лазурные бассейны с белыми шезлонгами вокруг них. В некоторых, зажмурившись и вытянув ноги, сидели люди и загорали. Ближайший к берегу корабль был в тени, остальные уже на солнце. Блаженством и безмятежностью веяло от этой картины. Мы спустились по лесенке к воде и по пружинистому трапу, вошли в холл первого корабля, потом вошли во второй, из второго в третий, из третьего в четвертый. Каждый холл, а значит и корабль, был сделан в духе какой-то страны с ее символом. Холл с Эйфелевой башней, со статуей свободы, Биг Беном. Наш теплоход, самый последний, оказался именно египетским. В углу холла стояла небольшая, но, судя по обколотости и обшарпанности, не было половины головы, подлинная скульптура египетского бога плодородия Мина, с довольно внушительным символом плодородия наперевес. Но то, что это был наш теплоход, я поняла не поэтому, а по сваленным в холле нашим баулам. Не все еще успели сюда спуститься, некоторые шли следом за мной. Но, к счастью, символ плодородия был не таким уж и гигантским, кому это нужно, и проходу не мешал. Мы подошли к стойке. Портье смотрел на меня каким-то странным взглядом, как бы восторженным, в то же время обращенным как бы внутрь. Может быть, наркоман? Ну, и его дело. Он выглядел, тем не менее, довольно импозантно. Белый морской сюртук, высокий лоб, решительный нос, густые брови. Несмотря на свой несколько отрешенный вид, он оценивал каждого довольно цепко. Брал паспорт, потом смотрел какой-то список. Кто ему, интересно, его прислал? Но окончательное решение не принимал, глядя на лица и не только на лица. Меня, например, оценивал долго, явно не только по лицу. Зато оценил, видимо, высоко, дав ключ от первой каюты по коридору, царственно приблизил к себе. Не сам ли это бог Мин воплоти? А боги, как известно, не ошибаются. Правда, египетские боги в своей мифологии наделали ошибок немало. Митю он, наоборот, оценил слишком низко или слишком высоко, сослав его в дальний конец коридора, да еще с противоположной стороны. Видимо, забота портье входит в заботу о нравственности, и ему не понравилось, что мы с Митей стояли перед ним, слегка прислоняясь друг к другу. Правда, в паспортах у нас стоял брачный штамп, но в иностранных паспортах брак не отмечается, и это, видимо, насторожило портье. Так что бог Мин стоит тут, видимо, лишь для красоты. Хотя под покровом ночи, когда усталый портье смежит веки, может быть, мне удастся прократься в каюту Мити. Или наоборот, будем молить бога Мина. Митя доволок мой баул до моей каюты, впихнул, но под бдительным взглядом портье войти не решился и поплелся к себе. Я сел в вращающееся кожаное кресло перед столиком, щелкнуло тумблером кондишена, сверху пошел прохладный ветерок. Уф! Чуть-чуть отдохнув и расслабившись, я решительно встала и снова пошла на штурм суровой реальности. Пинками вбила баул в узкий шкафчик у входа, подняла пластинчатые жалюзи. Да, открывшись, передо мной картина египетской жизни была далеко не полной. Бетонная стена набережной заканчивалась барьером, поднимающимся над плоскими корабельными крышами. На барьере том сидел старик-египтянин в грязно-белом бурнусе, одну ногу подложив под себя, а другую выпростав и повесив над водою, направив в мою сторону. Ничего не могу сказать про первую ногу, но эта вторая нога, которую удалось мне увидеть, была исключительно грязной. Я даже ненадолго задумалась, а видел ли я в своей жизни когда-нибудь такую исключительно грязную ногу? Да, пожалуй, что и нет. Не напрасно съездила. Кто он был? Покинувшая нас, надеюсь, навсегда советская идеологическая машина сходу назвала бы его безработным. Но почему-то хотелось ей возразить. А искал ли он когда-нибудь настоящую, серьезную работу? Любил ли ее? Может быть, это просто портовый босяк? Один из любимцев раннего Горького. Скорее всего. К тому же он не просто гордился своей ногой, но был занят кое-каким делом. Перед ним стоял сложенный прибор, стоящий из длинной торчащей седой бороды изогнутой трубки и находящегося внизу устройства, напоминающего плоский заварной чайник. Из чайника вился дымок. Видимо, это и был популярный на Востоке кальян. Я вспомнила, что кальян был у Мары, иногда она им баловалась и давала затянуться мне. Но тот был драгоценный, с кутой бенового дерева, с подставкой из перегородчатой эмали. Где теперь все это? Вопрос чисто лирический, к тому же риторический. Я-то как раз хорошо знала, где. Ну, хорошо. Полюбовалась на ногу, и хватит. До бесконечности это продолжаться не может. Надо найти силы оторваться от этого. Для начала принять душ. Наполовину подняв платье, я глянула на кальянщика. Может, неловко раздеваться перед представителем чужой страны, к тому же еще человеком, видимо, почтенным. А, ладно, решил я. Он, мне кажется, слишком самоуглублен. Решительно стянула платье, потом, глянув на неподвижное его лицо, сняла все остальное и сунулась в душ. Я вышла из него и некоторое время ходила по каюте, в чем мать родила. Курильщик не реагировал. Видимо, я не входила в круг его интересов. Вот и хорошо. Правда, окончательно убедиться в бесстрастности египетского населения мне не удалось. Опровержение поступило буквально через минуту. Походив по каюте, я натянула на себя чисто условный сарафанчик, чуть-чуть, скорее условно, прикрывающий самые выдающиеся места. Ну что ж, если все египтяне так же бесстрастны, то наряд будет в самый раз. Так немного подзагораю в октябре, если не удалось это сделать летом. Я намазала лицо, руки и ноги кремом, потом нашла розетку и воткнула фен. Хоть и жара, но волосы просушить надо. Некоторое время я веяла на свои длинные рыжие кудри феном, словно улетая, унесенные феном. Потом, пригнувшись, рассмотрела себя в зеркале над туалетным столиком. Странно, сколько было веснушек, вот, видимо, от напряженной жизни лицо стало ровным и гладким, от веснушек остались лишь тени. Ничего, веснушек еще наловим. После фена я почувствовала, что во рту очень сухо и горько. Пустыня, мать твою, надо пойти попросить у портье этого земного воплощения бога Мина какой-нибудь минеральной водички, а заодно, что уж тут лукавить, проверить его реакцию. Чуть было не подумала, эрекцию. Вообще проверить, как я сейчас гляжусь, на фоне роскоши на мировом курорте. Результаты проверки превзошли все ожидания. По бобрику босиком, вся на босу ногу, на голое тело, в чисто условном сарафанчике, лишь прикрывающем божественной выпуклости, я плавно приблизилась к стойке. Портье за стойкой не оказалось, лишь торчали невостребованные ключи, которых оказалось довольно много. Порожняком поплывем. Очень хорошо. Все вокруг стало меня радовать. Все отлично. Любимый человек рядом в 10 шагах, и скоро мы с ним поплывем вместе по солнечному Нилу. Солнце попадало в салон косо, срезанной дверью, и освещало и грело лишь ноги повыше колен. Я убедилась в этом, оглянувшись в большое до пола зеркало, которое оказалось сзади меня. Да, на ноги солнце и светит, и их же греет, и это необыкновенно приятно. В Питере никогда не поймаешь такой жаркий веселый луч. По-прежнему через плечо я разглядывала себя. Не, вполне. Не уверен, что я войду в мировую культуру, но прекрасные мои ноги точно там прозвучат. Недавно один знакомый скульптор лепил их, как, впрочем, и все остальное, как он уверял, для скульптуры на станции метро «Молодежная». Так я тайно, слегка возбуждаясь, любовалась через плечо в зеркало своими голыми ногами, и вдруг обнаружила, что в этом наслаждении я не одинока. Вдруг до меня донесся тихий хрип, перешедший в бульканье. Я резко повернулась в ту сторону и увидела портье, откинувшегося на низком кожаном диванчике в углу холла. Голова его была безжизненно откинута, глаза были приоткрыты и мутны. Снова донеслось хрипение, перешедшее в какое-то бульканье. Что с ним? Зарезан? Задушен? Я решительно двинулась к нему, но на третьем шагу, кое-что сообразив, приостановился. Тельцева была откинута на подушке, голова отброшена, глаза затуманены. А ручонка-то где? Правая ручонка. Странная форма местного приветствия. Я отвернулся. Сзади послышался совсем уж смертный хрип, потом дикий вопль, потом что-то вроде рыданий. Повременив, я обернулся. Портье, упав с диванчика, просто и честно лежал ничком поперек ковра, теперь уже, видимо, абсолютно ко всему равнодушный, в том числе и к выполнению официальных своих обязанностей. Да, своеобразный тут сервис. Но не могу сказать, чтобы он оставил меня абсолютно равнодушный. Я перешагнул через портье, честно погибшего в бою с самим собой, и полетел к Митиной каюте. Этот меланхолик сидел грустно, уставясь в точку, хотя за его окном вид простирался гораздо более богатый, чем за моим. Голубой, весело плещущий Нил, торчащие из воды крупные гладкие камни, целые острова, луды, как называют их у нас на Ладоге, за лудами вдали крутой, поднимающийся вверх оранжевый берег с мавзолеем Ага-хана на самой вершине, где он почти сливался с ярким синим небом. Ага-хан был знаменитый богач и похоронен там вместе с красавицей-женой, которую всю жизнь холил, лелеял, осыпал драгоценностями. — Вот бы нам так похорониться, — сказал я, глядя туда. — Ни к чему это, — сказал Митя. Взгляд его был устремлен к другому. Над его койкой был на стене папирус в рамочке. Суд Осириса, сидящего на троне, в окружении богини Сиды, Маат и Нефтиды. На весах лежит сердце покойного. На одной чаше, а на другой — перо богини справедливости Маат. Если отягощенное грехами сердце тяжелее, пожалуй, зеват. — Любуешься, садясь ему на колени, обнимая, — спросил я. — Да нет, — вздохнул он. — После сегодняшнего посещения папирусной мастерской я как-то стал недолюбливать папирусы. — Думаешь, где сейчас эта мальвинка носится? — Да, — Митя вздохнул. — Да угомонись, сердца на всех не хватит. Я лизнул его лоб. — О, какой ты сладколобый! Да, кстати, он слегка отстранился. Ты уже не первый здесь гости. О! Я восхищенно глянул на Митю. И кто же? Сиротка. Ну, ясно. Предлагала всю себя, без остатка. Умоляла отдать ей звездочку. Говорила, что только так можно спасти Цыпу, у которого тут, оказывается, обострился диабет. Неужто и Цыпа поверил в это? Митя вздохнул. Ведь мы же с ним всегда были бойцы материализма. Продам материалистические убеждения дорого, это его шутка. Да, Бога приватизировать все хотят. И звездочку, антенну для связи все ловят. Только боюсь, что лечением Цыпы сиротка не ограничится. Дальше пойдут более крутые дела. Я вздохнул. Да, кстати, а где, интересно, звездочка-то? Митя почему-то смущенно глянул на меня. Сиротка сказала, что жезл силы. Так сделали жрецы, переходят от одного владельца к другому только после смерти и только по любви. Причем любовь, — сказала она, — обязательно должна быть разнополая, а то жезлом долго гомики владели. — Так, сиротка себя, значит, преемницей выставляла. Я усмехнулась. — Не знала, что у вас любовь. — А кто тогда и с ней она? Митя уже с явным подозрением глядел на меня. — Я! Держись! — я опрокинул его на кушетку. Промычал Митя. — Окно закрой. — Не надо, — прошептал я. Пусть Ага-хан своего холма вместе с своей красавицей женой завидует нашему счастью. Вдруг я услышала какой-то легкий стук в окно. К счастью, Митя, находящийся в это время в полях Елисейских, его не услышал. Я покосилась туда одним глазом и обомлела. За окном во всю его и свою высоту висел портье. Как он там оказался? Видимо, держал за лира на палубе и свисал. Видимо, методика эта была у него разработана до мелочей и практиковалась во всех рейсах. Он встретил мой изумленный взгляд, но не прореагировал, вернее, среагировал по-своему. Опустил правую руку по назначению и висел лишь на одной левой, но виртуоз. При этом на лице его холодно поблескало пенсне. В холле он, насколько я помню, обходился без него, но теперь он отнесся к делу более ответственно. Я тоже, с своей стороны, не могла прервать столь увлекательного своего занятия, да он бы этого не хотел. Я только подмигнула им одним глазом и в наслаждении закрыла оба. Так сосредоточены. Мы с Митей с общим стенанием отлетели в рай и лежали, откинувшись в разные стороны. Через некоторое довольно долгое время я сумела разлепить глаз. Портье в окне не было. Отчепился. Равнодушно, — подумала я. Митя победно вскочил, поправил штаны, уставился в зеркало. А так он оскалился. Зубов нет, да считаюсь красавцем. Митя подошел к окну, рывком сдвинул стекло вниз. Хорошо, что вояр отчепился. Подул легкий прохладный ветерок, завершение блаженства. Потом я встал рядом с Митей. Ого! Колоссальный успех! Со своего вольного речного простора к нам бешено гребли в каких-то скорлупках черные белозубые дети с бодрой песней. Слова я поняла лишь, когда они подгребли ближе. «I am pretty boy, give me little toy!» «Я симпатичный парень, дай мне маленькую игрушку!» Победители гонки сгрудились у окна, прыгали в своих скорлупках, протягивали свои темные ручонки с розовыми ногтями. «Привет вам, дети юга!» — рявкнул Митя. Дети юга ответили восторженным гвалтом. Мы стали кидать вверх монетки, которых нам полно надавали на сдачу в папирусной мастерской. И каждая монетка, несколько раз перевернувшись и сверкнув на солнце, попадала в свой черный кулачок. — Все! — Митя опустил стекло. — Мне нравится, что мы все же ведем благотворительную работу с детьми. — А как же! — воскликнул я. Тут раздался сдержанный стук в дверь. Я распахнул ее. Теперь нам нечего бояться. За дверью стоял портье, теперь же строгий, корректный, холодно поблескивая пенсне. «Динная! Обед! Сэнкс!» По пути мы зашли к Ципину с сироткой, стукнули, и дверь отъехала, и мы в темноте увидели запрокинутого на койке Ципу, над ним колдовала сиротка, сверкнулся шприц, инсулиновый укол, мы прикрыли дверку. И почти на цыпочках пошли в столовую на корме. Большая, уютная, с широкими стеклами, стояли накрытыми всего два стола, за одним уже колготились веселые французы, второй был, видимо, наш. Посредине уж стояло дымящееся длинное блюдо, рис, кажется, с мясом. Подошел портье. Здесь он был строг и корректен, видимо, являясь одновременно метрдотелем, лицом важным и ответственным. А некоторые вольности позволял себе только в должности портье. Теперь после всего, что было, надо бы с ним поговорить. Оказывается, он еще и метрдотель. Вдруг еще окажется и капитаном. И если и судно будет управлять одной левой рукой, призанятой правой, то нам не сдобровать. «Парлеву франсе?» — поинтересовался я. «Уи!» — с достоинством ответил он. Тогда я поинтересовался у него. Кто это уж съел уголок в нашем блюде риса? И почему накрыто на 10 приборов, когда нас прибыло всего 9? Десятая тарелка, кстати, была уже грязная, кто-то покушал. — Вас 10, — сказал метр. — 9, — с тревогой сказала я. — Кто ж десятый? Тут как раз начали появляться наши, свежие и расфранченные. Цыпа с сироткой, СН в рубашке, Апаш, ослепительный Апоп, хмурый, хотя и в рубашке, с акулами, Михалыч, слегка шелушащийся, на лицо Гуня. «Вот видите, нас пока даже 8, — сказал я метру. Одна еще должна скоро появиться. 10. «Холодно, — возразил метр. Один ваш джентльмен уже покушал, — он показал на грязный прибор. Мы с Митей тревожно переглянулись. Кто же это? Хмурый Михалыч... Сел рядом с Надеждой и глянул на грязную тарелку. — Кто-то же подхарчился? — спросил он. — Ну, вы какой-то джентльмен, — разочаровала его я. — Да это Атеф, наверное, появился, миллионер драный, — в сердцах произнес Михалыч. — Вообще ведет себя, как капитан Немо, нигде не появляется, не уважает, видно. — Товар-то хоть у него, — с тоской произнес Михалыч, — или в музее уже. нашел в себе силу усмехнуться. Да, появление Атефа устроило бы всех нас, столь отчужденное его поведение раздражало. — Хрена с два он у меня диссертацию защитит, — произнес Митя. — А ты думаешь, это ему так нужно? — усомнилась я. Мы стали накладывать рис. После первых ложек, кинутых в рот, на многих лицах появилась задумчивость. Какой-то необычный вкус, видимо, какие-то местные экзотические египетско-асуанские добавки. Все взгляды обратились ко мне, мол, это так надо? Я хотел спросить об этом портье, но тут перебил Михалыч с больной его проблемой. — Спроси его, когда отплываем-то? Подтекст был всем ясен. Явится ли дочь? Я спросила. — Завтра утром с достоинством, — ответил мэтр. — Он же портье, неужели? Он же капитан. Ни одна ноги, ни одна руки. — Ну, может, шалости позволяет себе только портье, что и нравится пассажирам, надеюсь. — Завтра утром, — перевела я Михалычу. Тот вздохнул с облегчением, вытер пот. — Но эта лохудра и завтра может не явиться. Пока мы проясняли этот вопрос, рис был полностью доеден. Спрашивать, собственно, уже не о чем было. — Ничего, русскому все здорово. — Подри шербет. Но кто ж тут был десятый? Портье, он же мэтр, сообщил приятную новость. Сразу после обеда состоится поездка на парусниках, но неподалеку, на остров Егелий, как храм Исиды. Радостно загомонив, приятно, черт возьми, отдыхать, все стали подниматься. Я зашла в свою каюту переодеться перед экскурсией. Портье, слава богу, временно не висел. Но зато я разглядела папирус, который, оказывается, висел и над моей койкой. Бог Мин своим инструментом, абсолютно синий, видимо, от напряжения, стоял на берегу, а вокруг кипела работа. Египтяне насыпали в чашки какие-то зерна, ловили сетями уток, взлетающих из зеленых камышей, били гарпунами рыбу, то есть, наконец-то, занимались делом. Остров с храмом Исиды был каменистый, с колючими кустами. Яркая синяя, знойная желтизна и ничего более вокруг. Не верится, что совсем недавно мы стояли в изморози и темных облаках. Не может быть такого. Зачем? Вокруг только радость, яркий свет и синий с желтым. Ярко-желтый был и храм. Из чего же его было строить, как не из этого камня? Мы выпрыгнули из филюк на берег, подвигались, разминая суставы, и двинулись к храму. Какой-то босоногий гид начал что-то сбивчиво излагать, но с парусом у него получалось лучше. Пришлось мне его поблагодарить и отправить к лодке. Все египетские храмы страны напоминают огромные запыленные степные элеваторы. По мере нашего приближения закрывали небо пилоны, огромные серо-желтые башни с крохотными окошками и дверками, дабы в святилище входило меньше яркого солнца и меньше людей, грешных и недостойных. На стенах были выцарапаны размашистые барельефы в 20 раз выше человеческого роста. Стройная прекрасная Исида с длинными красивыми рогами над головой, в которых каким-то чудом держится шар. Не наша ли это земля? В таком случае нелегко балансировать такой игрушкой. Рядом с ней такого же роста ее сын, бог гор, с головой у сокола. Через узкие двери мы буквально протискивались в сумрачный колонный двор. Многие колонны тут треснули и развалились. Крыша местами исчезла. В дырах торчали листья и цветы. Уцелевшие верхушки колонн, как и всюду в Египте, имели форму связок папируса и бутонов лотоса. Мы как бы плыли в аллегорическом смысле по священному Нилу, символу приходящей и уходящей жизни. В конце зала была темная комнатка, куда имели право входить лишь жрецы и фараон, и то лишь несколько раз в году. Раньше здесь была священная статуя богини этого храма Исиды, но сейчас тут нет ни жрецов, ни богини, только мы. Потом мы пошли вдоль длинной стены, на которой до сих пор еще довольно ясно видна выцарапанная в камне история Осириса и Исиды. Вот бог зла Сет с головой бегемота приносит на пиршество гроб, заранее сделанный по мерке Осириса. Пьяные гости, хохоча один с другим, пытаются туда улечься, Ну вот, ложится Осирис, и все замирают от ужаса. Изделие как раз на него. Пользуясь общим ужасом и оцепенением, Сет заколачивает гроб и кидает его в Нил, самая сохранившаяся картинка. — Что ж Осирис так прокололся? — произносит Михалыч расстроенно. — Надо было сказать сразу. — Мой сайз, но и мой прайс. Сет, угробив Осириса, берет жезл силы и кует лихие дела. Но недолго. Исида находит Осириса в камышах. Но Сет, оказавшийся тут же, рубит Осириса на 14 частей и кидает в Нил. Исида в папирусной ладье собирает по заводям, болотам обрубки Осириса. Она нашла всего 13 частей своего мужа. С тех пор 13 считает числом несчастливым. 14-я часть фаллос так и не была ее найдена, поскольку, как самая лакомая, была сразу же проглочена тремя нильскими рыбами — лепидот, оксиринг и фрак, с той поры считаются несъедобными. Однако Исида из 13 кусков снова соединила тело Осириса, а недостающую часть вылепила из глины, приладила на место и даже сумела таким образом забеременеть и родить неслабого сына Гора, изображенного здесь, с головой орла. Орел, парень! Вот он здесь, на последней фреске этой длинной стены, убивает с лодки длинным копьем убийцу своего отца бога Сета в образе бегемотика. 14 рисунков на эту тему, словно кадрики в мультфильме. Сын Гор убивает Сета 14 раз, ровно столько, насколько кусков он разубил его отца. Жезл силы вернулся к ожившему Осирису. Так кончилась эта история. Так что не надо унывать. Особенно женщинам надо, по примеру Исиды, брать дело в свои руки, и все получится. Обычно эта история, умело рассказанная с нужными акцентами, веселит туристов. Так было и тут. Все развеселились. Улыбалась и я, хотя быть все время Исидой — дело нелегкое. От камней на воде уже шли длинные тени, когда мы плавными полукругами, то склоняя, то вздымая длинные мачты, с узкими парусами плыли обратно.